Эпилог. «Великий!» — снова взвыла Мор. «Вы что, хотите нас всех убить?» Денис был уверен, что крик девушки ничего не изменит, и, притянув брата поближе, приготовился сражаться. Но страж остановился. Его рука опустилась, а мир, который, казалось, готов был сожрать молодых охотников и стражей, словно гигантская пасть, снова превратился в обычную мертвую равнину. «У меня есть немного времени». «Да», — страж словно ответил сам себе. «Чем больше ваших родных узнает, что вы пропали, тем больше из них смогут почувствовать вашу смерть, и тем сильнее будет их гнев на тех, кто не уследил». Страж не сказал ничего конкретного, но Денис сразу понял суть его совсем несложного плана. Если, конечно, суметь выключить из игры всех, кто мог бы ему помешать. Увести детей лучших семей 12-го этажа, столкнуть Академию из Хиллы, а потом и весь род потомков короля обезьян с небесами. После такого равновесие уж точно будет разрушено. «Но вы обещали не трогать меня!» «Вы обещали отдать тете Хлое Академию, чтобы она смогла установить там нормальные правила для всех иномирян!» Мор кричала. Обезьяны, услышавшие каждое ее слово, криво усмехнулись. Денис тоже с трудом смог удержаться, чтобы не покачать головой. «Какая красивая, но в то же время наивная идея!» Пойти на союз с тем, кто хочет разрушить мир, чтобы сделать этот самый мир лучше. Ведь если подумать, тут совсем не так много смысла. «Зря ты так», — возразил парню кот. «На самом деле в ситуации с диликами все логично. Если постоянно давить, то рано или поздно тебе ответят. Так вышло и с семьей Ник-Шариф. Да, тетю Мор сделали профессором, но несмотря на прошедшие годы, несмотря на ее знания и успехи, ее все равно никто не признал. Так ее ли вина, что она решила это изменить? Ну, во-первых, можно было выбрать союзника получше, не согласился Денис. А во-вторых, тебе не кажется, что она сдалась? Помнишь мою первую школу? Ты же часть моей души. Должен и это видеть. Не самый благополучный район города, одни из самых голодных лет в истории страны и дети, которые приходили учиться только потому, что родителям нужно было куда-то их отправить, пока сами они с утра до полуночи пропадали на работе. Думаешь, легко было с нами заниматься? Так я тебе сам отвечу. Нет. Многие учителя сдались, как профессор Ник-Шариф. Они просто монотонно бубнили вслух страницы учебника, и им было плевать, что творится вокруг. Но были и другие. «Твоя учительница английского?» — кот коснулся воспоминаний Дениса. «Не только она, но да», — кивнул парень. «Кто-то посвящал всего себя обучению детей, несмотря ни на что. Ни на смешки тех, кто сдался, ни на наши ухмылки и сорванные уроки. И, черт побери, проходили недели, месяцы, годы, но в итоге это отношение работало. Даже самые черствые из нас не могли не оценить эту веру. Она подстраивала нас под себя и... Кого, как ты думаешь, с любовью вспоминают те, кто учился тогда? Про кого с придыханием рассказывают, когда речь заходит о школьных годах? Про кого будут говорить детям, готовя их учиться уже не через годы, а сразу, с первого урока, с первой минуты? «Может быть, ты и прав», — кивнул кот. «Действительно, мир вокруг можно не только разрушать, силой подстраивая под себя. Его можно и просто менять. Мягко, любовью, как бы глупо это ни звучало. Это сложнее, но работает». «Вот только... Эй, котяра!» — Денис махнул рукой. «Все нормально, я не расклеился и прекрасно понимаю, что с этим сумасшедшим стражем любовь уже не поможет. Ему мы просто начистим рожу. Вот придумаем как, и обязательно начистим. Мой мальчик, Кот незаметно показал своему напарнику большой палец, а потом они с Денисом снова сосредоточились на разговоре стража и Мор. «Вот так все и будет», — говорил слуга небес. «Твоя тетя получит академию и станет той, кто ее разрушит. А ты? Ты тоже получишь то, что заслужила. Смерть. Неужели ты вправду думала, что стражу небес интересны какие-то сплетни? Что он будет просить о помощи обычную девушку? Что весь план по поиску врагов в академии может строиться на подслушивании? Впрочем, не могу не признать». Ты была очень активна и перетянула на себя все так ненужное мне внимание защитных систем и подозрительных профессоров. Денис сначала удивился, как можно было попасться на такую грубую легенду, но потом вспомнил родную землю. Как мошенники убеждали вроде бы умных людей обманом переводить им деньги, и те слушались. Кто-то из желания заработать... Кто-то, чтобы помочь родным, кто-то даже, чтобы как раз бороться с преступниками. В ход шли любые аргументы, и к каждому человеку можно было подобрать свой ключик. «Дура и предательница!» — неожиданно в разговор вмешался Норд Сабок. До этого он лишь молча слушал разговор стражи и девушки, но теперь просто не выдержал. «Видишь, твои коллеги согласны со мной». Страж позволил себе улыбку, а потом, вытащив какой-то похожий на часы артефакт, сверился с его показаниями. «Кстати, у вас осталось не так много времени. Можешь ответить ему так, как тебе всегда хотелось». На лице стража появилась кровожадная ухмылка. На мгновение Денису показалось, что слова этого укравшего их психопата сработают, что Мор сейчас бросится на Сабокка, но девушка все же смогла удержать себя в руках. «Кстати, если парнишка сегодня умрет, как думаешь, мы сможем потом получить за это деньги у Диего?» — попробовал пошутить кот. Но Денису уже было не до пустых разговоров. Он строил в голове самые разные планы, но ни один не казался ему достаточно хорошим, чтобы победить или хотя бы выжить. «Я бы не смеялся над ним, а пожалел», — ответил парень. «Мы были в заведении Сабокков, рассказали там об опасности, и высокие семьи вроде Хао или Хаусов успели среагировать, хотя им явно было не так просто получить необходимую информацию. А вот Сабокки или не успели... или не захотели спасать одного из своих наследников. «Я не дура!» Тут Мор немного сжалась и закричала во все горло, обрывая мысли парня. «Да, я этот месяц работала на тебя, Солиус Гранде. Я верила твоим словам, тебе, но я не дура!» И девушка неожиданно выхватила из-за пазухи какой-то старый коровий рог и вскинула его вверх, словно это был святой Грааль, до которого после сотни крестовых походов она наконец-то добралась. «Не надо!» Денис еще не понял, что происходит, а Марик Шоги уже предостерегающе закричал, пытаясь остановить Мор от того, чтобы она не задумала. «Отдай его лучше мне! Ты же сама не справишься!» Норд Сабок тоже догадался, что именно достало Дилек. И в отличие от своего соплеменника из более простого рода, не испугался артефакта, а был готов его использовать. Но сам. «Рог от шлема рыцаря Хаоса?» Голос Солиуса Гранда звучал иронично, когда его пустое лицо повернулось к Мор. «И ты рассчитываешь, что это может мне навредить?» «Рассчитываю», — девушка гордо вскинула голову. «Я бегала по твоим поручениям, я верила тебе и тете, но однажды, когда я была в кабинете профессора Сурика, то подумала, а почему бы не подстраховаться, просто на всякий случай. И этот рог со шлема самого генерала Хаоса Линка показался мне хорошим аргументом на крайний случай. Так что поверь, когда я его взорву, от тебя ничего не останется». «Значит, ты веришь слухам о том, что небеса поставили хаос вне закона, потому что связанные с ним вещи могут им навредить?» Голос стража был все так же полон иронии. «Кстати, узнаю представителей клана Куро, которые никогда не гнушались добиваться своего чужими руками. Или ты думаешь, что сама догадалась взять эту штуку? О, нет! Просто твой профессор заметил тебя, решил проследить, но заодно и подстраховался на случай вроде этого. Вот только он не все учел, дорогая Мор. О, да! Если бы он только догадался, кто с ним играет, то мне было бы гораздо сложнее увести из Академии всех, кто представлял опасность». И Солиус Гранде расхохотался так, что скрывающая его лицо белая пелена пошла волнами. «Атан Пирс работает на тебя?» — неожиданно закричал Норд Сабок, и его лицо болезненно раскраснелось. Выглядело это совсем не круто, но Денис не мог не признать решительность молодого обезьяна. Это ведь он и его люди приносили сплетни, из-за которых половина профессоров постоянно находилась в отъезде. «О, не стоит наговаривать на семью Пирсов!» Страж резко повернулся в сторону Норда и сделал это так быстро, что со стороны могло показаться, будто он перетек из одной позы в другую. «Он просто был слишком предсказуем. Подсказка тут, намек там». И вот он уже начал копать в нужную именно мне сторону. Поверьте, энтузиазм на такой должности — это не самое лучшее качество. «Почему ты все это начал?» — в разговор включился Денис. «Нет, я уже слышал про захватить мир, но это итог. А почему? Что заставило тебя отказаться от обычного пути стража и рискнуть всем ради, будем честными, не самой достижимой цели?» «А вот это не твое дело». Теперь страж повернулся к человеку. Пелена, скрывающая его лицо, яростно сверкнула, словно внутри прошел электрический импульс. Вопрос Дениса явно смог задеть Солиуса Гранде. И Мор воспользовалась моментом, когда страж совсем на нее не смотрел, чтобы атаковать. Ее пальцы вжались в рог, проткнули его, а потом он рассыпался пеплом, покрывая серой пылью руку и немного правый бок девушки, словно бы ее поразила какая-то неведомая болезнь. «Вот и все!» — на лице Мор мелькнула печальная улыбка. «Теперь мы все умрем, но хотя бы он отправится на тот свет вместе с нами». В этот момент серая пыль на ней покраснела, а потом, вытягивая за собой тонкие струйки крови из тела Дилика, с ревом метнулась в сторону стража. «Теперь я понял, что это», — тихо выдохнул Рами. «Душа хаоса, способность С-ранга, запечатанная в артефакте, предки знают сколько времени. Эта штука действительно всех нас убьет. Начнет со стража, как с самого сильного, высосет его, а потом доберется и до остальных. Как сказала Мор, это шлем генерала хаоса Линка. Значит, эта штука сидела в роге больше 10 эпох. Что ж, тогда я, пожалуй, с ней соглашусь. Даже Стражу Небес не остановить эту способность. По крайней мере, одному и вместе, которое он запечатал и из которого нельзя сбежать». Тем временем ревущие кровавые нити добрались до Солиуса Гранде, опутали его со всех сторон, а потом попытались забуриться под кожу, разрывая, словно бы расступившийся перед ними плащ. «Умри!» — заорала стоящая на шатающихся ногах Мор. «Наверное, нет». Неожиданно, несмотря на все рассказы кота, страж довольно легко схватил клубок кровавых нитей, а потом оторвал его от себя. «Что происходит?» — выпалил Денис. «Ты ошибся или Мор ошиблась? Эта штука не такая старая, вот страж исправился?» «Нет», — покачал головой кот. «Я чувствовал ее силу. Тут что-то другое». «Он хаусит! «Он продался хаосу!» — неожиданно закричал Марик Шоги. «Посмотрите на его руку! Там печать!» Взгляд Дениса метнулся в указанную обезьянам сторону, и он действительно смог рассмотреть черное пятно, похожее на кляксу, на плече Солиуса Гранде. Сейчас, когда его коричневый плащ взмыл, словно крылья огромной птицы, его было прекрасно видно. И эта антрацитовая чернота буквально завораживала, словно провал в бездну. Именно. Страж как будто ни капли не смущался, что открылась тайная часть его сущности. С другой стороны, ему было незачем беспокоиться, если он и так планировал тут всех убить. Одна из ошибок других павших была в том, что они полагались только на свою силу. Я же решил, что если падать, то по-настоящему. Если стараться изменить мир, то выкладываться на все 100. Он так говорит, будто был на том уроке, когда мы обсуждали власть, невольно мелькнуло в голове Дениса. Парень не успел додумать эту мысль, как страж перешел от слов к действиям. Еще мгновение назад он просто рассматривал клубок кровавых нитей у себя в руке. А вот он резко намотал его на ладонь и дернул. И в тот же миг вся кровь, которая была в теле Мор, вырвалась наружу, следуя за связанным с ней паразитом. «Он ее убил!» — Денис услышал тихий голос Илюхи. Парень во все глаза смотрел на упавшее, белое, без единой капли крови тело. И если еще мгновение назад, пока все были живы, могло показаться, что все происходящее — шутка, часть какого-нибудь глупого испытания, то сейчас все стало по-настоящему серьезно и страшно. «Влей ей в горло!» — первым, кто среагировал на происходящее, оказался Норд Сабок. Молодой обезьян с горящими румянцем щеками, казалось бы, должен был первым запаниковать, но вместо этого он кинул небольшой красный пузырек одному из подручных Мириен, и тот без раздумий бросился выполнять его приказ. «Что это?» — спросил Денис. «Универсальная кровь. Восстановит ее тело и не даст умереть. Главное — успеть в первую минуту, пока мозг и душа не пострадали», — спокойно ответил Норд. «Дорогая штука, но если наш враг хаосит, то не стоит делать его сильнее. А то, чем больше душ он поглотит, тем меньше у нас будет шансов выжить. А их и так немного». «Немного?» — иронично поднял бровь Шоги. «Ты серьезно считаешь, что у нас есть шансы?» «Ну, конечно», — выдохнул Денис. «Он же только что показал свою слабость. Будь он обычным стражем, и у нас действительно не было бы шансов без артефактов хаоса, которые вряд ли кто-то, кроме Мор, носит с собой. Но вот если он продался, тогда у него будет совсем другое слабое место». «Значит, небесные артефакты», — выдохнул Шоги. «А они у нас есть. Все ко мне». Обезьян Амбал бросил клич своим подручным, и вместе с ними к нему начали подтягиваться и многие обезьяны из семей попроще. «Все, кто верит в силу высоких домов!» Норд Сабок не был намерен упускать лидерство. «Все, кто верно служил Мирин и Дарсу, подходите ко мне. Вместе мы сможем пережить этот день». Денис, который еще пару секунд назад готов был поверить, что у них на самом деле есть шанс, неожиданно стал свидетелем, как ученики начали разбиваться на фракции. Три десятка около Марика Шоги, почти сотня за спиной Норда Сабокка, а все ученики из залов стражей собрались за каким-то неприметным серым обезьяном. «Проклятие!» — выругался парень вслух. «И ведь никто из них не уступит власть. И как нам побеждать, когда тут целых 3 группировки?» 4. Неожиданно услышал он голос Ли Север и, обернувшись, увидел, как мечница и ее мастер подошли к нему. «Ты ведь тоже не доверишь свою голову ни одному из этих малолетних балбесов, а мы, наверное, последуем за тобой». Денис огляделся, и действительно, он, Илюха, Молчун, две близняшки, Рами и Лекс с Лисевер, все вместе они напоминали еще одну сторону этого конфликта. Самую малочисленную, конечно, но в то же время парень еще верил, что они смогут показать себя. «Умрите!» Солиус Гранде, кажется, почувствовал проснувшуюся в учениках веру в себя и решил поскорее с ними покончить. Он снова поднял руку, превращая мир вокруг своих пленников в огромный мешок. Мгновение, и многотонные стены из песка, камней и костей рванули к центру. «Илюха, нам будет нужен чистый урон, чтобы установить защиту», — среагировал Денис. И они с братом создали 4 руны Чихар, прикрывающие их со всех сторон. Но это оказалось совсем ненужным. Нордсабок показал, что не зря выбивался в лидеры. Он собрал почти 30 небесных артефактов, а потом, сложив их в виде сложной фигуры, запустил какую-то реакцию. Во все стороны, словно пульсируя и напоминая огромную медузу, начали расходиться и вновь сходиться волны бесцветной энергии. «Он высвобождает скрытую в них силу», — пояснил Рами. «Почти как мор, только без таких травм для себя». Денис бросил взгляд в сторону все еще лежавшей на земле девушки Дилика. Она определенно была жива благодаря искусственной крови. Но вот сил прийти в сознание и подняться ей точно не хватало. Запущенная стражем волна почти добралась до нее, когда вызванное Сабаком свечение столкнулось с ней, а потом каменный прилив опал, наполняя все вокруг тоннами пыли. «Теперь сила небес будет бить во все стороны, пока не выжжет все артефакты, что ее питают». Кот в своей человеческой форме рыжего двойника Дениса продолжал рассказ. «Но я думаю, что раньше эта штука пробьет поставленный стражем барьер. Хороший прием. Думаю, то же самое Сабок хотел сделать и с артефактом хаоса. Вот только Мор решила все сделать сама. И это чудом не стоило ей жизни». «У него на самом деле может получиться?» — спросил Илюха. И его голос, как человека, который только что осознал, что самой крутой драки в его жизни может и не быть, звучал разочарованно. «Может», — начал кот. «У вас ничего не выйдет», — прогрохотал Солиус Гранде. «Неплохая попытка, но я вам не тупое порождение хаоса». Павший страж еще не закончил говорить, когда его плащ словно взмыл в стороны под потоками бьющего из-под земли ветра, а в руке неожиданно вспыхнул синий, как небеса, меч. Пока что он казался таким неопасным, но было очевидно, что скоро все это изменится. Меч словно вырос в его руке. Денис снова оценил скорость их противника. «Как он его держит? Настоящий мастер!» Лисевер обратила внимание на кое-что другое. А потом события понеслись вскачь. Павший прыгнул вперед. Почти сотня учеников попробовала остановить его. Кто-то использовал истинных зверей, кто-то атакующие руны 10-го благородного уровня. А еще было почти 30 пробужденных стихий. Но Солиус Гранде словно не обратил на этот шквал атак никакого внимания. Его меч мелькал в воздухе, как живой. Он за раз выжигал 10 техник, часть поворачивал обратно, часть использовал, чтобы остановить летящую вслед за первой вторую волну. Денис переглянулся с Илюхой, и они тут же попробовали провернуть свой коронный удар с учетом всех своих новых возможностей. Кит чистого урона усилил истинного зверя пути ветра, а созданная рядом пробужденная руна земли добавила отрицательный заряд для дополнительного удара молнией. Каждый из этих приемов действовал немного по-своему, и мог пройти через щиты многих более сильных, чем братья соперников, но не сегодня. Как и в случае с большинством других атак, Солиус просто разрезал все, что в него летело, своим синим мечом и с кривой ухмылкой и развивающимся плащом, уже еще больше, чем раньше, напоминающим крылья, продолжил приближаться к ученикам. «Неудача», — поморщился Лекс. «Может быть, просто побегаем от него? Так-то время играет в нашу пользу. Если оторваться достаточно далеко...» Бывший студент не успел договорить. Почувствовав какое-то движение у себя под ногами, он резко отпрыгнул в сторону, ловко отсекая попробовавшее достать его черное щупальце. «Проклятые предки!» — выдохнула Ли Север. Она тоже отрубила целых два подобных отростка, но вокруг начали появляться уже сотни и тысячи щупалец. «Они тут повсюду, до самого горизонта, и чем дальше, тем больше!» «Кажется, кто-то специально позаботился, чтобы никто не сбежал», — ответил Денис. Но его внимание сейчас было сосредоточено совсем не на щупальцах. «Рами, посмотри на его левое плечо. Помимо татуировки хаоса, там еще что-то». «Облако — это знак Легиона Небес», — тихо выдохнул кот. «Цифра 2 внутри. Означает, что это второй легион», — прошептала вслед за Рами Ли Север. «Второй по силе Легион Небес. Это очень плохо». «Не так плохо, как знак молнии», — ответил напарник Дениса. «Если ему позволили добавить дополнительный рисунок на общую татуировку, выходит перед нами заместитель генерала». Денис пока не особо представлял, какой уровень силы должен подразумевать подобный титул. Но даже от тона разговора духов оружия по его спине побежали мурашки. «Мой прошлый мастер готовился 30 лет, а его смог убить 10-й воин 7-го легиона», — тихо добавила Ли Север. «А тут... Что ж, теперь я понимаю, почему он так хорош». «А я понимаю, почему он пал», — тихо сказал про себя Денис. «Заместитель командира 2-го легиона. Звучит круто. Вот только что дальше?» Парень невольно вспомнил старшего стражника Хао Ешу. «Он ведь тоже крут, но никогда не сможет продвинуться дальше. Вечный командир 7-го отряда, потому что первые 6 только для наследников. Ешу, похоже, это устраивает. Пока. Но что было бы, если бы он, как и Солиус Гранде, прожил несколько эпох?» «Думаю, он бы тоже взбунтовался», — тихо ответил кот. «И так всегда. Всегда есть правила, и всегда есть те, кто пытается двигаться дальше, несмотря ни на что». «Солиус Гранде очень силен», — тем временем снова заговорила Ли Север. «И тем больше чести будет победить его. Лекс», — девушка внимательно посмотрела на своего напарника, — «я готовила тебя гораздо меньше, чем других своих мастеров, но ты уже достиг гораздо большего, и, кажется, мы встретили настоящего мастера меча, такого же, как и мы. И эта победа сможет позволить нам прорваться так далеко, как мы еще недавно и не смели мечтать». «Убьем его!» — студент просто улыбнулся в ответ. Так легко и без какого-либо заднего смысла, ухмылки или иронии, как всегда бывало раньше, что Денису невольно показалось, будто перед ним другой человек. Кажется, эти двое смогли действительно сделать друг друга лучше. Парню на мгновение стало немного обидно от этой мысли. А потом он просто вскинул вверх кулак. «Удачи! И надерите ему задницу!» Денис проводил взглядом двоих мечников, которые успели добраться до Солиуса Гранде как раз, когда он врезался в первые ряды обезьянов. Его меч рассек, попытавшиеся остановить его посохи, так же легко, как до этого расправлялся с градом способностей. 10 обезьян лишились голов в один единственный миг, и их души, которые уже на этот раз никто не успел остановить внутри тел, устремились навстречу жадно раскрывшемуся рту стража. «Не сегодня, Хаосит!» Меч Лисевер встал на пути каждой из убитых душ и навсегда оборвал их путь в великом перерождении. Впрочем, после смерти внутри павшего их и так ждала бы подобная участь. Но зато так он не сможет усилиться. «Маленькая мечница!» Лицо Солиуса Гранде недовольно блеснуло там, где должны быть глаза. «Я помню тебя. Нулевая эпоха. Вы тогда почти смогли. Он помнит». Эта мысль набатом билась в голове Дениса. «Он помнит великих предков. Сколько же ему лет?» Страж тем временем прыгнул на Ли Север, но его меч впервые с момента, как Солиус его вытащил, неожиданно заблокировали. Это Лекс встал перед своей напарницей. Казалось бы, это был просто самый обычный удар, блок сверху вниз, но нет. Денис сегодня видел уже десятки раз, как оружие стража обходило любые удары, а тут не смогло. «Она действительно сделала из него неплохого мечника», — заметил Рами. Лекс, Лисевер и неожиданно оказавшимся на уровне с ними Нордом Сабаком смогли сдержать Солиуса Гранде. Увы, ненадолго. Их успех длился всего несколько секунд. Потом страж немного сменил стиль боя и снова начал теснить своих соперников. Вот он чуть не достал Норда. Вперед бросился один из его последователей, принимая на себя удар стража. Но, увы, этот обезьян был не так уж хорош с оружием. Солиус Гранде просто нанизал его на лезвие, как бабочку, а потом одним ударом руки вырвал сердце. «Теперь его душа точно моя. Или вы и этого сможете вернуть к жизни?» Страж словно охмелел от выпитой жизненной силы. «Они хороши, но этот чертов убийца лучше», — заволновался Илюха. «Братан, мы можем им чем-то помочь?» «Не попробуем, не узнаем», — решился Денис. «Повторим нашу атаку, и теперь, когда павший занят, мы как минимум заденем его. И если не раним, то точно попытаемся оценить его слабости. Найдем лазейку в его броне». «Лучше, чем ничего», — оценил план парня кот. «У меня есть идея получше», — неожиданно Илюха сверкнул глазами. «Братан, я нас всех спасу. Молчун, за мной». И младший брат рванул вперед, прямо по направлению к Солиусу Гранде. «Нет!» — Денис бросился вслед за ним, но Илюха уже оказался впереди метров на 10, и это расстояние было так просто не отыграть. Младший на ходу нагнулся, подхватывая застывший в мертвых пальцах одного из убитых обезьян небесный кинжал, а потом запрыгнул на руки молчуну. «Сверху вниз!» — парень отдал своему змееглазому напарнику странную команду, но тому этого оказалось достаточно, чтобы все понять. Молчун выхватил винтовку и повернулся назад. Денису, который бежал прямо на них, на мгновение показалось, что странный дух собрался выстрелить ему прямо в ноги. И он действительно выстрелил, но не в парня, а просто вниз. И на инерции от отдачи взмыл вверх вместе с вцепившимся в него Илюхой. «Бросок!» — заорал младший. И молчун из высшей точки полета, размахнувшись изо всех сил, бросил своего ученика вниз. «Нет!» — еще громче закричал Денис, когда понял, что задумал брат и что сам он не успевает. К счастью, змееглазый дух оказался достаточно предусмотрителен, чтобы выбрать для своего броска такой момент, когда страж будет полностью поглощен атакой на Ли Север. В итоге Илюха не просто долетел до Солиуса Гранде, он врезался ему прямо в голову, на ходу призывая близняшек, и вместе с ними формируя точки пробития пространства для кита чистого урона. «Получи!» Используя ускорение от падения и умение проходить сквозь щиты от своей руны Чихар, парень ударом кулака пробил прикрывающую лицо стража пелену, а потом с размаху попробовал засунуть ему в горло сжатый в руках небесный кинжал. «Жри его! Нравится?» Рука Илюхи смогла пройти вниз на пару сантиметров. Белая пелена мигнула и пропала, открывая безжизненное белое лицо с красными глазами. И эти глаза улыбались. «Слишком...» — начал Солиус Гранде. Его сжавшиеся зубы с хрустом откусили кисть руки Илюхи. «Слабо!» Он поднял младшего брата Дениса, словно нашкодившего щенка, за шкирку, и тот повис, враз лишившись всех своих сил и обильно истекая кровью. «Нагло, глупо, теперь ты умрешь!» Солиус Гранде выплюнул руку Илюхи и снова заговорил уже своим обычным голосом. Призванные стражем щупальца, которые до этого лишь немного мешали тем, кто еще пытался сражаться, резко рванули вверх, протыкая тела тех, кто послабее, и просто раскидывая тех, кто посильнее и смог защититься. «Ваше время подошло к концу». Солиус Гранде вскинул руку, совсем как тогда, когда он вырвал сердце первого убитого им обезьяна. А Денис был слишком далеко, чтобы что-то сделать. Ему оставалось разве что в очередной раз закричать «нет», но парень не собирался тратить на это время. Рами, он опустил руку на плечо бегущего рядом духа оружия, и они оба остановились. «Мне будет нужна вся твоя сила». «Да», — просто ответил кот. А потом время перед глазами Дениса словно замедлилось. Он видел, как рука стража рвется вперед, как хищно вытягиваются вперед его когти, чтобы впиться в тело Илюхи. У того оставались считанные мгновения, которых не хватило бы не то что на боевую руну. Так быстро даже пробужденную стихию не запустить. Но если очень нужно, выход можно найти всегда. У него на знаке легиона была молния. «Значит, это его сила и моя», — подумал Денис, а потом ударил павшего стража самым обычным электрическим разрядом, таким, какому бы не хватило силы, чтобы пробить даже самый слабый щит недавнего новичка. Но его оказалось достаточно, чтобы между Солиусом Гранде и человеком на долю мгновения возникла связь. И уже по этой связи Денис изо всех сил врезал уничтожением души. Ему было плевать, что это запретная техника. Плевать, что, ударяя по молнии, он бил одновременно и по стражу, и по себе. Он замедлился, но это наш лимит. Мы разделили его силу на 5 частей, но... До Дениса донеслись мысли кота, но он никак на них не отреагировал. Просто продолжил давить. Сначала парня просто трясло от боли, но потом он словно стал наблюдать за всем со стороны. Вот он разделил их общую молнию на 10 частей, на 12. «Не останавливайся», — сказал Рами, прежде чем потерять сознание от боли. А Денис все давил и давил. «Остановись!» — неожиданно до парня долетел голос Солиуса. «Остановись, и я спасу тебя, спасу твоего брата. Меня уже не спасти, а брат... Пусть он лучше живет в мире, где тебя нет», — ответил Денис. Он чувствовал, как навстречу его уничтожению души начала течь сила хаоса. «Значит», — улыбнулся он про себя, — «душа нашего стража начала протекать». Несмотря на шутку, легче не становилось. Дениса снова настигла боль, но он все еще мог продолжать. Уничтожать себя и стража небес и смотреть, как его тело понемногу наполняет хаос. «Только бы успеть, пока эта гадость меня полностью не затопила», — успел подумать Денис, а потом до него неожиданно донесся голос. «Сегодня суббота. Как иронично!» Это было последнее, что сказал Солиус Гранде, а потом все потемнело. «Все кончено!» Мир крутился вокруг Дениса, как на чертовом колесе, но в центре этого водоворота он видел знакомое лицо. «Ли Север! Ты победил его! Порталы открыты, все уходят!» «Хорошо!» — в голове Дениса мелькнула довольная мысль. Одна единственная, на большее просто не хватало сил. «Братан!» Он почувствовал, как к нему подбежал Илюха и обнял одной рукой. «Прости, что подвел тебя». «Он жив. Это хорошо». В голове Дениса появилась еще одна мысль. Он помнил, что это должно быть очень важно, но не помнил, почему. Парень лежал, купаясь в обволакивающей его боли и невольно задумываясь о том, почему никто ничего не делает, чтобы ее остановить? Неужели им плевать на меня? Твое тело и душа оказались заражены хаосом. Над Денисом снова склонилась Ли Север. Мы ничего не сможем сделать. И ты не сможешь. Его слишком много. Если тебе есть что сказать, говори. А потом мы уйдем, пока ты окончательно не потерял себя. Что? «Они меня бросят? После всего, что я сделал?» Внутри Дениса начала просыпаться ярость. «Может, убить их и правда не такое уж и плохое решение?» «Братан!» — он услышал крик Илюхи, и на какое-то время внутри него родилась надежда. Но потом к его брату нагнулась Ли Север, что-то сказала, и Илюха отступил в сторону, отпуская Дениса. «И он?» Ярость превратилась в настоящий шторм. «Не беспокойся о Раме», — Ли Север снова наклонилась к парню. «Как только ты умрешь, ваша связь разорвется. Конечно, у него покраснеют глаза, потому что он будет винить себя в твоей смерти, но ничего страшного. Уверена, даже так он очень скоро найдет нового напарника. Такие сильные духи оружия всегда в цене». Денису очень хотелось закричать в лицо мечнице, но та быстро встала на ноги, а у парня не было сил, чтобы говорить. Он просто лежал и смотрел, как от него удаляются те, кого он считал дороже всех. Илюха, он один раз обернулся, вытер слезы, но все равно продолжил идти за мечницей. Рами, кот, хромал. Он словно сомневался над каждым движением своих маленьких лап, но все равно шел. И Ли Север. Та, кто украла его семью. Денис не знал, что именно сказала им девушка, но в этот момент ненавидел ее сильнее всех в мире. Сильнее, чем небеса. Вот троица скрылась за холмом, и парень остался совершенно один. Ярость от предательства, страх остаться одному жгли его сильнее, чем атаки павшего стража. А потом все ушло, оставив только легкость. «Ты часть хаоса. Вместе мы уничтожим их. Мы отомстим всем, кто предал тебя». Тихий шепот ударил в голову Дениса, а новая идея начала наполнять его тело силой, предлагая отдаться новой цели. «Предлагая сдаться. Она предлагает мне сдаться», — неожиданно понял парень. «Совсем как сдалась тетка Мор, как сдались учителя в моей школе. Да плевать на остальных, но хотя бы ради себя самого я буду бороться. Как там говорил Цифу, власть — это судьба. Так вот, я не хочу, чтобы моей судьбой стало поражение». «Чтобы я растворился в чьей-то чужой власти». И парень ударил всей силой воли в то чужое, что только что пыталось с ним говорить. Ударил, как до этого бил себя и других уничтожением души. Но на этот раз ему не нужны были никакие способности. Достаточно было просто того, что он — это он, Денис Сыроежкин, человек. Когда Денис открыл глаза, над ним снова маячило лицо Ли Север. На мгновение парень запаниковал, решив, что его жизнь превратилась в бесконечный кошмар, где раз за разом его будут оставлять на смерть. Но нет. На этот раз все было немного по-другому. «Он жив», — просто сказала девушка-дух, а потом крепко обняла Дениса и поцеловала в губы. «Братан!» — вместе с продолжающей прижиматься к парню Ли Север его обнял и Илюха, уже двумя руками. Было видно, что одна двигается неестественно, а сквозь рукав ощущались явно чужеродные пластины. Но это не мешало брату ей пользоваться и стискивать Денису ребра. «Ты умирал!» — парень почувствовал, как ему на голову запрыгнул кот. «И нам пришлось оставить тебя, чтобы у тебя был шанс выжить». «Почему? Что со мной было?» — спросил Денис. Он заметил, что рядом с ним оказались не только мечница, брат и кот. Чуть в стороне стояли Змееглазый и Лекс. Рядом с ними с неожиданным упорством на лицах замерли Норд Сабок и Марик Шоги. «Тебя поразил хаос. Очень много хаоса», — принялся объяснять Рами. И все внимание Дениса снова сосредоточилось на его рассказе. «И хуже всего было то, что он затаился. Он ждал, пока ты умрешь, чтобы захватить твое тело. Предки, меня подери. Ты уничтожил Солиуса Гранде, и вечный хаос не решился атаковать твою душу, решив, что ему хватит и голой плоти. И тогда Ли Север придумала план». «Это был план?» — выдохнул Денис. «Да», — кивнул кот. «Нам надо было, чтобы ты перестал верить, чтобы хоть ненадолго погрузился в отчаяние, и мы разыграли это представление. Было так тяжело. Значит, вы меня не бросали? Все это было для того, чтобы ты потерял надежду, чтобы хаос высунул голову, пока ты еще жив, и чтобы у тебя появился хотя бы шанс с ним сразиться. А если бы я проиграл?» «Парень», — устало сказал кот, — «если бы ты проиграл, я бы сдох здесь рядом с тобой. Искать второго напарника — это не для меня. Да и остальные. Если бы первый план не сработал, Илюха собирался бить тебя своим китом с чистым уроном, пока или не настал бы конец света, или бы он не изгнал хаос из тебя. А мечница, Лекс, даже пара обезьян, они тоже были готовы сражаться». «Спасибо», — тихо сказал Денис вслух. И в тот же миг девушка и брат сжали его еще крепче, чем раньше. «Ты справился», — Ли Север внимательно кивнула этому такому странному человеку. Не ее мастеру, но тому, кого почему-то оказалось так много в ее жизни. «Это было очень жестокое испытание. Одно из испытаний короля, когда ты должен доказать, что достоин власти, даже если больше никого не останется. Я рада, что ты смог». «Вот, значит, как. Испытание короля. Даже интересно, к чему в итоге это все приведет», — задумался Денис. А потом на автомате попробовал оценить свое состояние и заметил в душе кое-что новое. «Кстати, кажется, у всего этого есть и кое-какие еще приятные последствия». И он вновь присмотрелся повнимательнее к тому, что стало новой его частью. «Вы получили уникальный статус «Неуязвимость к хаосу».» Ветер поднял волну пыли, и парень закашлялся. У него открылась невосприимчивость к одной из опаснейших стихий этого мира, но вот с пылью он ничего не мог поделать. Как этот мир жесток и коварен. Но они с братом и остальными обязательно со всем этим справятся. А сейчас пора подниматься и идти домой. Конец книги. Читал читал Дмитрий Кузнецов.